Глава 13. Если завтра в поход. Виктории я, конечно же, на сообщение ответил, пригласив ее в кофейню рядом с Тюзом. Не каждый день девушки попадают в сети моей весьма недооцененной в обществе неотразимости, тем более такие красивые. Так что нет ничего плохого в том, чтобы сходить навстречу. Я вот даже просто ее вспоминаю, и внутри прямо праздник какой-то. Вот есть же такие обаяшки. Кстати, судя по всему, со своими она пока не особо общается. Наверное, боится уж слишком сближаться, не узнав, чего и от кого можно ждать. Со мной-то проще. Не сойдемся, и можно будет больше не видеться, избегая неловкости. А с партнерами по труппе такое не прокатит. И это прекрасно. Надо ловить момент. Впрочем, нельзя исключать, что девушка может оказаться еще и частью какой-то комбинации со стороны Гангадзе. Все-таки я теперь не просто Мишка Хвостовский. Я теперь Маска. И было бы глупо это не учитывать. И Виктория тоже. Как бы там ни было, она теперь еще и актер Тюза, часть трупа капитана, который, судя по всему, что я увидел, вряд ли привык слушать от своих «нет» в ответ хоть на какую-то свою просьбу. Даже стало немного жутко, стоило только представить, какие приказы Автандил мог дать Виктории. Но в то же время меня все равно тянет вперед. Забавно. Может, это проявление моей сути? Я же теперь Труффальдино, слуга двух господ. Ну как можно отказаться от такого притягательного приключения? С этими мыслями я лег спать. Проснулся с ними же по будильнику, затем позавтракал, вызвал такси и, быстро одевшись, спустился к ожидающей меня Тойоте. Довольно переполненных автобусов, буду теперь ездить с комфортом. Тем более не хочется из-за капризов общественного транспорта опоздать на тренировку, которую запланировал вместо утренней репетиции Артемий Викторович. Забавно, улыбнулся я сам себе, сидя в хорошо протопленном салоне иномарки премиум-класса и рассматривая морозные узоры, как резко порой меняется наша жизнь. Еще вчера утром я был скромным провинциальным актером, а теперь я представитель элиты, мчусь на секретную тренировку перед походом в другой мир. И еще я встречаюсь вечером с прекрасной девушкой, и на следующей неделе буду выступать на большой сцене, а впереди меня ждет огромный новый мир. И я сейчас не о мире масок, а о тех возможностях, что передо мной открываются. Я вбежал в театр полной решимости. Уже в пятницу состоится мой первый серьезный рейд на ту сторону, и если я хочу действительно выжать максимум из открывшихся передо мной возможностей, мне нужно со всей серьезностью отнестись к тренировкам. А то ведь я хочу не просто не умереть и перетерпеть, как страшный сон, прогулку по чужому миру. Нет, я хочу на самом деле подчинить себе эти странные силы, стать круче, добраться до новых частей своей маски и... Впрочем, пока не буду спешить со своими задумками и разберусь хотя бы с первыми шагами. «Мишенька, здравствуйте!» Высокий голос Глафиры Степановны встретил меня еще на входе, едва я успел прикрыть тяжелую старинную дверь. «Артемий Викторович уже ждет вас на репетицию в том самом зале. Эльвира с Константином и новеньким Денисом как раз тоже подошли». И старушка залихватски мне подмигнула на слове «репетиция», словно я и сам не сообразил, о чем на самом деле речь. Неужели почетный режиссер Северодвинская наслаждается тем, что смущает новичков? Кстати, непонятно, почему она не тренируется. Слишком почтенна и крута? Нет, наверняка есть другая причина. И, как мне кажется, дело в необходимости прикрыть тылы. Ведь за спектаклем на обычной сцене тоже должен кто-то следить. Впрочем, ладно, это я еще выясню. А тот самый зал — это, конечно же, антисцена. Естественно, где же еще отрабатывать поход в другой мир, если не на непосредственном полигоне? Быстренько скинув верхнюю одежду и переоблачившись в удобное трико, я ласточкой полетел на тренировку. В помещение антисцену я вбежал под аплодисменты Артемия Викторовича, которого остальные тут же поддержали. «Привет!» Денис с широкой улыбкой протянул мне свою ладонь. Элечка с лучезарной улыбкой помахала рукой, старающийся по возможности быть сдержанным Костик просто кивнул. «Итак, начнем». Главреж сиял, как и должен сиять человек, который добился своего, достиг мечты, пусть даже и не до конца. Посмотрев, как стоят остальные полукругом, я замкнул фигуру под одобрительный кивок Артемия Викторовича. Кажется, на том листочке, что я нашел при разборе завалов, люди в масках сражались с демонами именно в таком боевом порядке. «Среди нас есть новенькие!» Главреж, как я понял, намеренно не стал акцентировать внимание именно на моей персоне. Хотя о том, что я ношу маску лишь со вчерашнего дня, не знает только Денис. «А потому я вкратце напомню вам, что происходит, когда мы открываем портал. На основной сцене...» Он декламировал в полный голос, активно жестикулируя. «Состав из обычных актеров играет спектакль. Антисцена в этот момент аккумулирует зрительские эмоции, и чем они сильнее, тем шире будет открыт портал, и тем дольше он удержится. На той стороне мы сможем находиться только пока он рабочий. Как правило, после завершения спектакля есть еще минут 5-10, иногда больше, если труппе удается задержать зрителей на продолжительные аплодисменты. Глафира Степановна постарается максимально растянуть удовольствие». «Ага», — подумал я, — «значит, мои догадки о роли Северодвинской в качестве прикрытия верны. Надо бы теперь уточнить детали, вряд ли тут дело только в наблюдении за зрителями». «Стоп! Режиссер ведь говорил о том, что портал держится после спектакля, но короткое время. А если мы не успеем вернуться?» «Вот и ответ». «Получается, кто-то обязательно должен оставаться по эту сторону портала, чтобы организовать его повторное открытие при форс-мажоре?» — уточнил я. «Именно так!» — подтвердил Артемий Викторович и продолжил свою речь. «Молодец, Миша, что не стесняешься задавать вопросы. Чтобы добиться успеха, чтобы полагаться друг на друга, каждый из нас должен четко понимать, что и как работает. Кстати, чтобы вы знали, кто именно нас прикрывает, у Северодвинской маска собрана на 17%, и собрала она ее, не выторговывая кусочки за услуги, а в бою. Так что она мой полноценный заместитель. Идем дальше. Для кого-то я сейчас, возможно, повторю уже избитые истины, кто-то услышит для себя что-то новое. В любом случае, мы сейчас формируем новый отряд, и будет лучше всего начать с самого начала, чтобы, как я уже говорил, каждый из вас понимал, что и почему мы будем тренировать. Итак, основа основ, на которой мы и будем строить свою тактику. Это понимание сильных и слабых сторон наших противников. У демонов, с которыми мы будем сражаться на той стороне, есть разные защитные формы. Но большинство из них почти невосприимчивы к свинцу, в смысле к огнестрельному оружию в принципе, и это в свое время считалось большой проблемой. Режиссер как-то странно запнулся, а затем продолжил. За эти годы многие театральные труппы по всему миру пробовали самые разные варианты, но обычные пистолеты и автоматы могут разве что ослабить худхенов. А чтобы убить их, оружие нужно уже преобразовывать, что довольно сложно, я об этом расскажу отдельно. «А как именно оружие ослабляет демонов, если оно на них не действует?» — переспросил я. То, что сейчас сказал Иванов, плохо вязалось с его преобразованным маузером, из которого он и уложил сбежавшего в наш мир маленького худхена. «Сейчас объясню», — улыбнулся режиссер, глядя на мое сосредоточенное лицо и явно понимая, что именно меня смутило. «Земные пули могут нанести вред худхенам, но только в очень необычных условиях. Например, если те будут ослаблены при пересечении границы миров, если будет нарушена связь между демоном и его сородичами, ну и размер, конечно, тоже имеет значение. Крупные худхены, нашпигуемые хоть с ног до головы свинцом, могут этого даже не заметить. А вот мелким даже один выстрел может повредить что-нибудь жизненно важное. Теперь вы понимаете, почему вам нужно учиться? В каждой битве, в каждом столкновении с врагами вам необходимо будет учитывать сотни мельчайших деталей, которые могут принести вам победу. Или просто сохранить жизнь. Так вот, вернемся к обычному огнестрелу и худхенам. Главный прием, который мы в таком случае используем, это закон сохранения энергии. Стреляем в демонов и надеемся, что ударная сила каждого выстрела хоть немного их задержит. Некоторые виды худхенов, например, почти все их летучие сородичи, каким-то образом могут это игнорировать. Но вот с остальными дела обстоят иначе. Замедляя часть врагов, мы можем разбить их строй и заставить добираться до нас небольшими группками, с которыми бойцы ближнего боя сумеют без особых проблем справиться. «Вы сказали, обычный огнестрел?» Поднял руку Денис, привлекая внимание Иванова, и тот посмотрел на него. «Но я ведь правильно понимаю, что есть еще и преобразованный? Пистолеты, пулеметы?» «Неужели в Ярославле вам не рассказывали об этом?» Удивленно поднял брови режиссер. «Нам говорили только, что с нашими процентами масок это невозможно», ответил бородач. «У меня, к примеру, семерка. Еще у пары человек в моей прежней группе десятки. У остальных в среднем, как у меня, 7. Есть еще те, у кого по 8 и 9». «Неплохо». Костик показал новенькому большой палец. «У меня и Эли тоже по 7%. «И это не повод расстраиваться». Иванов оглядел нас внимательным взглядом. «Для того, в том числе, мы и ходим на ту сторону, чтобы добыть части масок и усилить свои возможности». «Интересно», — подумал я, вычленив любопытную информацию из слов ребят. «Значит, если не считать Иванова и Глафиру, у большинства в нашей труппе 7% маски. У меня пока 5. Но это именно что пока. Останавливаться на этом я точно не собираюсь». «А вообще, я точно не зря решил разобрать все с самого начала», — кивнул тем временем режиссер. «Нужно понимать, что возможности масок не безграничны. Мы можем преобразовывать предметы, но это не волшебство, а наука. Пусть из другого мира, да и по большей части утерянная из-за катастрофы. И у нее есть законы, которые нельзя нарушать. Так, например, базовый материал, в который мы преобразовываем, тоже холодное оружие, всегда один — особый металл, разработанный нашими предками как раз для поражения хутхенов. Поэтому мечи — это самое ходовое оружие. Он состоит из одного элемента. Лезвие, рукояти, гарда — это для земных кузнецов и любителей старины. Мы же просто воссоздаем единый кусок стали нужной нам формы, и это самое главное. А раз кусок один, то, следуя правилам преобразования, на работу с ним потребуется всего 1% маски. Это легко и доступно даже слабейшим из нас». «Артемий Викторович, то есть, если мы сможем что-то представить в виде целого куска, то такой предмет будет считаться единым для преобразования?» — уточнил я. «Только в какой-то мере», — ответил режиссер. «Тот же меч. Мы можем представить его как, по сути, сплошной кусок металла и получим соответствующий результат. Это и будет именно что кусок металла в виде меча с соответствующим минимальным уроном. Но можно собрать себе оружие по всем правилам, считая гарду и рукоять отдельно. Тогда потребуется еще по 1% маски на каждый элемент, но и боевые качества оружия будут немного лучше. Чуть легче вес, правильнее баланс, острее лезвие. Мелочи, но, опять же, те, которые могут стоить вам жизни». «И это если не используется другой материал», — вставил свои 5 копеек Денис. «Например, деревянная или кожаная рукоять. Это может еще немного улучшить результат». «Именно», — одобрительно кивнул Артемий Викторович. «На преобразование базы в другой материал потребуется отдельно 5% маски. Считается все вместе. 3 элемента — это 3%, плюс дополнительный материал — еще 5, итого 8, что под силу далеко не каждому». «К примеру, Костик с его семеркой точно не сможет создать хороший меч», — подсчитал я. «А вот тот же топорик вполне. Лезвие и рукоятка как раз доступны ему 7%. «Теперь возьмем автомат системы Калашникова». Режиссер вернулся к огнестрелу. «Согласитесь, вместо того, чтобы улучшать мечи, было бы удобнее преобразовать эту штуку. Вот только даже в самой простой, ранней модификации уже 95 элементов. И это не считая того, что некоторые сплавы нужно в идеале воспроизводить как отдельные материалы, иначе, если этого не делать, ваш боевой потенциал закончится уже после первой очереди, когда ствол заклинит у вас в руках. Впрочем, и этого могло бы оказаться достаточно, если бы не одно «но». 95 элементов», — тихо повторила Элечка. «Именно», — кивнул режиссер. «Получается, подобное преобразование, даже с учетом возможных минусов, смогла бы произвести разве что полная маска. Но точно ли это тот путь, который нам интересен?» Иванов хитро прищурился, ожидая реакции на свои слова. «Ну, конечно! Калашников — это ведь довольно простое оружие!» Начал было Денис, и Артемий Викторович сразу же подхватил за ним. «Именно! Есть множество гораздо более сложного оружия, которое гарантированно выходит за рамки даже полных масок. «Может показаться, что это тупик, но нет», — вещал режиссер. «Существует несколько выходов из ситуации. К примеру, старое оружие этого мира, вроде моего Маузера. Вы думали, я его ношу просто так, как дань какой-то традиции? Вовсе нет. Он проще современных моделей, в нем гораздо меньше деталей, а следовательно, и элементов для преобразования. Поэтому многие из нас покупают реплики старинного оружия без лишнего декора, получая в итоге рабочий макет для преобразования. А еще существуют маски вроде скарамуччи или панталоны, как у меня, с уникальными способностями к преобразованию и работе с техникой. Они могут создавать оружие с использованием меньшего числа процентов. Так что нет предела совершенства, и, возможно, когда-нибудь кто-то из вас сумеет преобразовать даже крылатую ракету. Но сейчас даже обычные автоматы и пулеметы — это огромная редкость, а те, кто могут их использовать — настоящие мастера». «Ага», — отметил я про себя. «Получается, что с огнестрелом в нашем масочном мире все очень грустно. С другой стороны, кто мешает преобразовать огнемет? Вряд ли там много деталей, как в автомате Калашникова. Насколько я помню, по музею оружия, где мы были с Сашкой, всего-то не больше десятка». «Артемий Викторович, а если создать какое-нибудь простое, но эффективное оружие?» Задал я вопрос уже вслух. «Огнемет, например, или...» Тут меня осенило. «Атомную бомбу. Для нее же нам хватит одного единственного элемента. Закинем урана демоном, а потом заглянем туда через пару дней в костюмах радиационной защиты». Бородатый Денис повернулся в мою сторону и показал большой палец. «Неужели я что-то по-настоящему умное спросил?» «А вот теперь, благодаря Мише, мы подошли к трем законам преобразования», — довольно улыбнулся главреж, отвечая на мой вопрос. «Ох, чувствую, есть тут подвох. Первый. Нельзя преобразовать оружие, если его размеры по сумме сторон превышают 2 метра. Второй. То же самое, но уже меньше 10 сантиметров. Тут я должен немного пояснить. Эти цифры, судя по оставшимся от предков записям, взяты из ограничения по росту обладателей масок и длины их самих. 2 метра и 20 сантиметров. Как выяснилось, двухметровые люди в том мире были страшной редкостью. Впрочем, это уже лирика, вернемся к законам. Остался третий. Не поддается преобразованию оружия, если хотя бы один из элементов или материалов меняет в процессе использования свое агрегатное состояние или свойства. Огнемет отпадает именно по этой причине. И атомная бомба, деление ядер сюда тоже относится. То же самое с отравляющими веществами. «Артемий Викторович, а как же пули?» Меня внезапно осенила догадка. «Допустим, как вы говорите, кто-то преобразовал реплику старинного нагана. Но в пулях же порох, а это составное вещество». «Все верно, Миша», — усмехнулся главреж. «Пули преобразовать невозможно. Все боеприпасы к огнестрелу настоящие. Но, к счастью, даже в таком виде, когда мы изменили по факту только сам ствол, худхенов поражать получается. В начале 20 века Первый Миланский театр занимался исследованиями на эту тему, и, как оказалось, это связано с целостностью преобразованного оружия. Не знаю, как точно это объяснить, итальянцы опирались на добытые записи из другого мира, но, если коротко, в момент выстрела оружия маска и снаряд становятся единым целым, и все вместе поражают худхена. В итоге мы не столько наносим ему раны в привычном смысле слова, а нарушаем его связь с миром, и демон умирает. Вот оно значит как. Что ж, кажется, я начинаю по-настоящему понимать правила этого нового открывшегося мне мира. Но вопросов, чувствую, еще немало всплывет. Как порой говорит Лариска, только успевай записывать.